Глава 21. СРИ. Степень нашей лояльности зависит исключительно от размеров оплаты. Генри Маслоу, автор программы «Кофе в каждый дом». День выборов в Государственную Думу стремительно приближался. Вновь покинем нашего героя и обратим внимание на остальных участников предвыборной гонки. Предстояли телевизионные дебаты, которые существенно могли повлиять на ее исход. Отстаивать свою точку зрения в прямом эфире будут лидеры трех наиболее рьяно рвущихся к власти партий, занимающих противоположные позиции на политической шахматной доске. Правый фронт представит демократическая партия «Современная Россия». Демократы не первый год пытаются пройти в парламент, но постоянно остаются неудел. И дело не в том, что либеральные идеи не близки населению. Просто в стане правых нет так необходимого им единства. Уже многие годы «Современная Россия» не может найти общий язык со своим непримиримым соперником, демократической партией «Своевременная Россия». Аналитики сходятся, что если бы братья-демократы объединились, то набрали бы необходимое число голосов. Но пока пониманием не пахнет. Более того, отношения испортились до такой степени, что лидеры обеих партий отказываются находиться друг с другом в одном помещении. А рядовые члены бросаются в адрес оппонентов такими определениями, как «проходимцы», «предатели», «маргиналы» и даже «мошенники». Поэтому в дебатах примет участие только лидер «Современной России». Основные разногласия у либералов вызывает вопрос, чей портрет должен быть на 1000-рублевой купюре. До сих пор с нее гордо взирал на граждан Иван Грозный, почему-то, правда, в кепке и с мастерком. Демократы справедливо аргументировали, что ни о каких либеральных преобразованиях не может быть и речи, пока символ тоталитаризма в кепке поглядывает на население. Обе партии требовали начать реформы с выпуска новых купюр, но расходились в вопросе, кто должен занять почетное место на 1000-рублевке. «Современная Россия» требовала поместить туда портрет собственного председателя Ивана Быбкина в костюме и галстуке, доящего корову. Это должно закрепить единство традиционных ценностей и западноевропейского подхода. «Своевременные» не соглашались и предлагали на место Грозного своего лидера Андрея Богданова, который на фоне строящегося «Сити» с сигарой и удочкой ловит рыбу в Москве-реке. Последние 10 лет политические конкуренты тратили все силы на споры, а демократии в стране по-прежнему не пахло. Но попасть в парламент все же планировалось, на телевизионные дебаты возлагались особые надежды. Нужно поставить на место выскочек аскетов и надавать по шапке монархистам, иначе придется еще 5 лет клянчить деньги у западных спонсоров. Номинально левый фланг политической мысли представит впервые идущая в Думу партия «Белые черносотенцы» — союз монархистов и радикальных православных. Их объединенная программа сводится к двум требованиям — восстановить монархию и навсегда изгнать из страны жидовскую погонь. На первый взгляд идеи разноплановые, но в отличие от демократов, левые хорошо понимают, что по-другому в парламент им не попасть. Черносотенное крыло винило во всех бедах жидов, которым во времена Великой Российской империи распоясываться не давали. Поэтому евреи провернули Октябрьскую революцию и, сколотив огромные состояния, заняли ключевые посты в новой стране. По сути, они и сейчас продолжают сосредотачивать власть и капитал в своих руках. Им подчинены средства массовой информации и чиновничий аппарат. Единственный способ спасти страну — восстановить монархию и отлучить евреев от власти, отобрав награбленное. Для достижения такой высокой цели годятся все средства, включая недемократические. Черносотенцы стали широко известны своими жесткими акциями, среди которых пикеты синагог, забрасывание яйцами раввинов и распространение националистических листовок. Монархисты более умеренны. Единственное требование наследников белого движения — немедленное восстановление монархии. Все евреи, коммунисты и им сочувствующие выдворяются из страны, а место самодержца занимает прямой потомок Романовых, скрывавшийся в Аргентине, князь Андре, который уже представил в избирком справку, подтверждающую свою принадлежность царской семье. От лица белых черносотенцев князь примет участие в будущих дискуссиях. А в роли центристов выступят аскеты России. Молодая партия, постепенно превращающаяся в лидера предвыборной гонки. К удивлению многих, число их сторонников растет в геометрической прогрессии. Немалую роль в этом сыграло видеообращение харизматичного лидера партии Клима Моржового к населению. Он четко изложил свои идеи и политическую программу. Но об аскетах по-прежнему ходили какие-то неправдоподобные слухи. Поговаривали, что в аскет-холле золотые унитазы. Клим — потомок декабристов, а партия обещает публично линчевать звезд российской эстрады. Ясно было одно — Клим народу симпатичен. Обращение имеет более миллиона просмотров в интернете, так что популярность набирает не столько партия, сколько сам Клим. У него даже появились подражатели — молодые люди в огромных черных шапках с бутылками пролетарского за пазухой, называющие себя проводниками мировой аскетской революции и признающие в Климе вождя и даже отца родного. В связи с этим аскеты планируют наладить массовое производство климок для населения. Большую роль в популяризации партии сыграли краткие, но меткие лозунги «Аскеты России» и «Не пьет» или «Аскеты России пропили страну». А главный слоган «Хуже не будет» по существу отражает всю политическую программу партии, которая все равно остается несколько туманной. Продукты Сергея Делерайна способствуют продвижению аскетских идей. Два сорта пива, пролетарское и трудовое, три вида водки, моржовка вкусная и родимая, а также самый дешевый сок «Запивка». Пакет «Водка плюс запивка» стоит на 15% дешевле, а пиво плюс водка — на 20. Рекламные слоганы «Чтобы жизнь была легка, трудового нам пивка», «Чтобы было хорошо взять моржовочки шо» и «Для друзей и для себя не жалей запивки, бля». Все эти лозунги пошли в народ. Набирает силу Косе, которая только недавно появилась в магазинах, но уже успела вызвать настоящую истерию. Некоторые подсевшие не могут обойтись без него больше дня. Пока этот факт не привлекает внимания общественности. Первые дебаты Клима ожидаются с большим интересом. Симпатизирующие аскетам надеются, что лидер партии ответит на все вопросы и развеет сомнения, коих накопилось немало. Партия аскетов и ее лидер настолько необычны и противоречивы, что моментально вызывают либо полное приятие, либо совершенное отторжение. И популярность Клима у одной части населения соседствует с полным непониманием его у другой. Более того, появилось мнение, что аскеты символизируют все плохое в русском народе, а Клим чуть ли не новый Сталин, и его приход к власти обернется катастрофой для страны. В Облазопу ежедневно идут гневные письма с требованиями прекратить беспредел и перестать насмехаться над населением, прикрываясь либеральными ценностями. Весь коллектив детского садика номер 12 возмущен наглым и циничным обращением господина Моржового, как он выразился, к народу. «Мы хотим громко выразить свой протест. Господин в черной шапке считает нас стадом, которым хочет управлять. Приход таких людей к власти — это возврат в лапы тоталитаризма и чиновничьего произвола. Но народ не стадо, а образованные, интеллигентные люди, желающие процветания своей родине. Мы не допустим прихода к власти продажных и двуличных аскетов». Воспитательница детского садика номер 12 села Вышние Волчки Нина Михайловна. На подобные письма убит в МДИЛа отвечал лично. Это был редкий случай выполнения им своих служебных обязанностей. «Уа-уа-уа!» — крайняя степень неодобрения на языке его племени. «А вы-то сами кто-то будете, нах!» — главред убит. Подобные ответы были не редакторской отсебятиной, а проходили утверждения на общий редколлегии, куда, правда, кроме Убида, никто не входил. Но главным локомотивом сопротивления аскетам стал Союз российской интеллигенции, СРИ. Его члены считают, что Клим плюет физиономию всем порядочным людям и нагло попирает святые российские ценности. Союз не намерен сидеть сложа руки и готов сделать все, чтобы не допустить его к власти. Председатель Союза, атаман Бадаев, направил Климу Моржовому единолично подписанное коллективное письмо 10 тысяч российских интеллигентов. От их лица он потребовал, чтобы Клим прилюдно снял шапку и покаялся. Официальный ответ Моржового был таким: «Хуй вам». Страсти разгорались нешуточные. Союз организовал круглосуточные пикеты Аскет-Холла, разбив неподалеку палаточный городок. Активисты-интеллигенты денно и ночно стоят с транспарантами «Моржового к ответу» и «Гэндона в тюрьму». Аскетами была организована ответная акция. Кто в пикете, тот лох. За вступление в партию митингующим предлагается 1500 зеленью. Половина уже сдалась и получила бабки. А недавно произошел совсем вопиющий случай. Член политбюро аскетов Генри Маслоу подрался с пришедшим к нему на прием пенсионером. Бойкий старичок был уверен, что аскеты — великое зло, приход которого описан в апокалипсисе, а его миссия — искоренить этот ужас. С криками «За Родину! За Сталина!» пенсионер кинулся на Маслоу, но был выведен из здания, подоспевшей охраной. Освещение дебатов вновь легло на плечи героя. Ключевым материалом предвыборного выпуска «Облазопы» должен стать отчет о прошедших прениях. Нашего журналиста обязали присутствовать там непременно. Только сдать материал поручили за 2 недели до этого. Лидия Секс постановила, что с учетом ораторских способностей Клима и явной слабости конкурентов безоговорочная победа не вызывает сомнений. Убит не возражал против такой инициативы. «Делайте, что хотите, а я в Африку. Племяшка народился». В блестящей статье героя Клим выглядел на голову выше оппонентов. Говорил ясно и убедительно. Ярко описал программу партии и перспективы развития страны после ее прихода к власти. Его политические конкуренты смотрелись настолько жалко и неубедительно, что сами признали поражение. Кое-кто даже подумывал о снятии своих партий с выборов в пользу аскетов. В целом, прения показали, Клим Моржовый — настоящий лидер, способный привести страну к процветанию и народной демократии. По крайней мере, в «Облазопе», как последнем оплоте независимой прессы, будет напечатано именно это.